Глава 34. Дорога на Клин. Предчувствие боя. За окном мелькали придорожные поселки. Потом пошла сплошная полоса леса. Мартын негромко похрапывал. Рысь уверенно шла вперед, мягко укачивая. Я уловил боковым зрением движение на лице Насти. Она смотрела прямо на меня. Не стал ничего говорить, чтобы не разбудить Мартына. Обошлось без слов. Короткая пантомима, и девушка улыбнулась, снова прикрыв глаза. «Как я их оставлю?» «Настю, парней». Этот вопрос все чаще всплывал в голове. Они стали родными за такой короткий срок, да и время здесь не имело значения. Важно было другое. Как их бросить? Просто собрать вещи и уйти? Вернуться обратно? Так нельзя. А там Настя. Моя Настя. И здесь тоже Настя, тоже моя. Обычно в такие моменты, чтобы отвлечься, я брал чистить оружие. Но в машине это было невозможно. Поэтому достал планшет, вставил гарнитуру и стал просматривать файлы, что передал Злобин. Видеосъемка шла с камеры, непонятно как установленной, на здании штаба Абу Фаиза. Боевики собирались в кучу в центре Высоковска. Тесно, но вооружены они были отлично. Броня, автоматы, пулеметы. Опасность таких мы поняли еще там, в озерах. На одном из кадров мелькнул человек. Я остановил запись и увеличил изображение. Точно, Виктор. Тот самый. Его вели как пленника. Лицо в синяках, рот разбит. Явно его крепко отделали. Дурак мужик. Жил бы спокойно. Нет, потянуло его к отребью. Злость уже прошла. Опасности он больше не представлял. Гнилой, конечно. Да и друзья Настины из-за него погибли. Смахнув видео, я открыл другой файл. Съемка сделана вчера вечером. Ее даже толком не проанализировали. Институт. По непроверенным данным, именно там должен быть доктор. Камера снимала с километра с лишним, приближая и зумируя. Особого движения не было. Пару раз тенью мелькнули стаи мутантов, похожих на гончих, и все. Камера повернула к зданию. В большом витражном стекле, как в витрине, угадывалась фигура человека. Я увеличил на максимум. Мужчина в белом халате неподвижно стоял у стекла, скрестив руки. Сомнений не оставалось. По описаниям Сергея и профессора, все сходилось. Никто другой так прохлаждаться здесь не будет. «Ну здравствуй, доктор». Я выключил планшет и облокотился на сиденье. За окном все та же бесконечная зеленка, редкие обочины, да серое небо, готовое пролиться дождем. Мотор гудел ровно, успокаивающе. «Далеко еще?» – спросила Настя, не открывая глаз. «Час, может чуть меньше», – ответил я. «Скоро уже будем. Не люблю эту тишину перед…» Она не договорила. «Никто не любит», – сказал Мартын, не открывая глаз. Но без нее никак. Он потянулся, посмотрел на нас в зеркало и усмехнулся. «Смотрите, не переиграйте там. Доктор не дурак. Может, уже знает, что за ним идут». «Узнает», — сказал я. «Надеюсь, что узнает поздно, и у нас будет шанс». Мартын ничего не ответил. Снова отвернулся к дороге. Я поймал себя на мысли, что все идет слишком спокойно. Даже Настя сидела тихо, без привычных вопросов и шуток. Мы миновали очередной поселок. Несколько покосившихся домов, ржавая водонапорная башня и пустые окна. На стене мелькнула выцветшая надпись «Дети здесь». Никого уже не было. Только ветер гонял по дороге бумажный мусор. «Здесь когда-то люди жили», – тихо сказала Настя. «Жили», – подтвердил Мартын. «А теперь только призраки остались». Рысь свернула в полосе на старую грунтовку. Машину повело, камни заскрежетали под колесами. Над дорогой нависли деревья, смыкаясь в зеленый туннель. «Ну вот и все», – сказал Мартын. «Отсюда уже осторожно». Я кивнул. В груди нарастало странное чувство. Не страх, а сосредоточенность. Все, что было до этого, будто стерлось.